Матерь Агни-йоги. При устремлении полносердечным, согретом любовью, владыка дает силу восстановить захромавшие качества и указывает пути. Огонь признательности пусть отметит даяние великого сердца. Мы соединяемся и объединяемся мыслью при помощи сердца. Энергия сердца – цемент, связующий мысль, стремящуюся к объединению с намеченным объектом или субъектом устремления. Противодействие со стороны прямо пропорционально желанию вашему стать ближе друг к другу. Порадуемся даже и этому знаку стремления ваших сердец. Не только мы отмечаем вас своим светом, но и тьма своим тлетворным вниманием.